Глава вторая. На следующий день Катя приехала опять. Дверь открыл Витя. «Привет, а где Аня?» «У нее сегодня занятия с детской группой». «Да?» Катя взглянула на свои изящные часики. «Ладно, подожду. Кофе сваришь?» «Но вот зачем ты притащилась?» — досадовал Витя, насыпая в турку кофе. «По телевизору твою программу сегодня не показывают, а кофе где угодно можно выпить». Он слышал, как Катя в комнате с кем-то оживленно разговаривает по мобильному. Потом она появилась на кухне. Витя поставил перед ней чашку. Она поднесла ее к губам и сделала крохотный глоток. Кофе — прелесть. Как для себя старался. «Аня так кофе и не пьет. Всю свой морс литрами хлещет», — она показала на прозрачный графин, стоявший на столе. «Я слышала, беременным нельзя много жидкости». Я ей говорил... «Она теперь больше двух стаканов не выпивает», — неохотно сказал Витя. «Меньше всего на свете. Ему хотелось обсуждать с Катькой Анину беременность. Ах да, ты же у нас сам без пяти минут доктор». «Хоть бы поскорей Аня приехала, только бы в пробку не попала», — подумал он. «Пробки сегодня ужасные», — Катя словно прочла его мысли. «Слушай, Аня до сих пор на мазде рассекает?» Витя кивнул. «Неужели это ведро еще ездит?» — Катя рассмеялась. «Ведь на этой Мазде нас Вален шофер в школу возил, и на ней она приезжала ко мне в общагу». «Аня не жалуется», — сдержанно сказал Витя. «Да она вообще никогда не жалуется. Знаешь, Валя мне новую машину обещал. Я, в принципе, свой Ситроен могу ей отдать. Анину Мазду с ним даже поставить рядом нельзя». «Это тебя саму нельзя поставить рядом с Аней». Разозлившись, он чуть не сказал это вслух, но в последний момент удержался. Он знал, что его жена равнодушна к дорогим вещам, да и машина ее устраивает, но все равно было очень обидно. «Жаль, что ты не разбираешься в тачках», — продолжала болтать Катя. «Я еще не решила, что выбрать. Кто Вольво советует, кто Лексус. А это важно. Ведь мне столько ездить приходится, график очень плотный. Я же с утра до ночи пашу». И Витя еще больше разозлился. Он сам иногда был занят по 16 часов в сутки, да и Аня, если приплюсовать к учебе, работе, домашние труды, расслабляться было некогда. Но при этом Катя считалась невероятно трудолюбивой, а они — обычными студентами. О том, что на кафедре детской хирургии ему уже доверяют самостоятельно делать операции, которые под силу не каждому аспиранту, знала только Аня. Из прихожей донесся звук открываемого замка. Наконец-то. «Привет! Ты не представляешь, кого я сегодня видела!» — радостно воскликнула Катя, когда подруга вошла на кухню. «Ватьку Дымова! Я после занятий сажусь в машину, а тут он идет, да?» Анин голос был подчеркнут равнодушным. Отвернувшись от Кати, она спросила мужа, как прошел день. «Да подожди, ты успеешь еще наговориться!» — Катя не дала ему ответить. «Сам Ватька в турецких джинсах, рядом жена швабра. Не из наших, приблудная. Просто невозможно поверить, что Ватька был у нас в секции первым мачо. Представляешь, он даже не поступил в институт, работает автослесарем. 12 дня от него уже пивом несет. Я пожалела, что тебя там не было, ты бы порадовалась». «Чему порадовалась?» — удивилась Аня. «Тому, что избежала участи жены слесаря. Витя, ты не поверишь, но твоя жена была по уши влюблена в этого Дымова. Ей крупно повезло, что она ему не нравилась». Аня поморщилась. «Кать, ну что ты говоришь? А что? Я думала, тебе приятно будет вспомнить и сравнить. Ты рыдала, когда Ватька не обращал на тебя внимания. А вот прошло несколько лет, и ты счастлива так, что даже не вспоминаешь о нем». Витя слушал и не верил. Это не могло быть правдой. Еще совсем недавно он удивлялся собственному счастью, но теперь, когда Аня, его Аня, была беременна, ему казалось, что она всегда принадлежала ему и всегда любила только его. «Тебе крупно повезло», — продолжала веселиться Катя. «Его жена выглядит как настоящая мочалка. Значит, он о ней не заботится. Помнишь, я говорила, что ты без Ватьки прекрасно проживешь, а ты не верила? Видишь, как я была права?» «Вижу», — буркнула Аня. «Ну ладно, я совсем заболталась, поеду. Витенька, спасибо за кофе». Он еле дождался, когда она переступит порог квартиры. Выбежав из подъезда, Катя вынула из кармана плаща брелок. Ситроен радостно приветствовал его миганием раскосых фар. Ах, какие у Сотникова стали глаза, когда она рассказала про Вадика, Про жену, швабру и мочалку она, конечно, преувеличила, но какая разница? Главное, у нее все получилось, и теперь можно ждать результата. Сутников вернулся на кухню. Хотелось побыть одному. Вскользь брошенные слова об Аниной влюбленности выбили его из колеи. Конечно, Катя рассказала об этом Вадике без всякого умысла. Ей просто хотелось поглумиться над парнем. Раз он был первым мачо в секции, вполне возможно, он нравился и самой Кате. Ревновать к нему Аню сейчас было так же глупо, как если бы она стала ревновать Витю к девочке, которая нравилась ему в детском саду. Он вымыл чашки и, успокаивая нервы, стал задумчиво протирать их полотенцем. Витя знал, что Аня никогда не была влюблена в него, как обычная девчонка. При виде него у Ани не подкашивались ноги, она не сидела часами возле телефона, гадая, позвонит он или не позвонит, и у нее не кружилась голова от его поцелуев. Но Витя знал, что подобное спокойствие происходит от чистоты ее души. Он искренне считал свою жену ангелом, по недоразумению оказавшимся в земной оболочке. Ее спокойную привязанность он принимал как Божью благодать и взамен отдавал ей всего себя без остатка. А теперь, получается, все гораздо проще. Она была влюблена в другого, томилась и страдала, как миллионы девушек, только ему не было места в ее мечтах. Наверное, она приехала к нему в общежитие не за тем, чтобы подбодрить его, а назло тому парню. И целовалась с ним под омелой тоже назло, просто не хотела оставаться одна, вот и выбрала влюбленного дурачка, которым можно крутить, как хочешь. Этим же объясняется ее скованность в постели. Она не от целомудрия, которое Витя так уважал. Нет, он просто ей не нравится. Он аккуратно поставил чашки на полке, повернув ручками в одну сторону. Витя был слишком счастлив и слишком любил, чтобы экспериментировать в постели. Мысль, что с Аней можно проделать то же самое, чем он занимался с кассиршей в гипермаркете, была кощунственной и невыносимой. Все равно, что взять и подрисовать иконе усы. Секс с Аней каждый раз был для него священнодействием. Она заставляла его выключить свет, и ни себе, ни ему не позволяла никаких откровенных ласк. Зато потом он ложился на бок, поджав колени, она прижималась к его спине и легонько прикусывала его зубами за загривок. И он казался себе щенком, которого мать несет в надежное и безопасное место. Накатывал такой покой, такая безмятежность. Иногда Вите казалось, что эти моменты для него даже важнее самого секса. «Неизвестно, что бы она творила с этим Вадиком», — зло подумалось ему сейчас. «А я ей просто противен. Вот она и строит из себя недотрогу». «Ты что здесь один сидишь?» — заглянув в дверь, спокойно спросила Аня. Ей и в голову не пришло, что Катькин рассказ так больно его ранил. «Тогда ты приехала ко мне в академию, потому что убедилась, что с этим парнем тебе ничего не светит? Чтобы я помог тебе залезать раны, да?» Она рассмеялась и, чмокнув его в щеку, заметила, что он говорит глупости. «Значит, Катька все врет?» — спросил он с надеждой. «Нет, Дымов действительно нравился мне. Но это давным-давно прошло, до тебя. Я к тебе приехала, потому что хотела увидеть. Но ведь ты никогда не сходила по мне с ума?» Аня улыбнулась. «Сейчас». «Что сейчас?» «Сейчас схожу». Он хмыкнул. На душе было так горько, что лучше бы она не заговаривала с ним. Лучше бы он пережил это разочарование в одиночестве. А еще лучше, пусть бы она сказала, что Катька нагло врала, что просто от этого парня балдели все девчонки в секции, и ей тоже приходилось поддерживать компанию. Вон Стас Гробовский, кумир медицинского училища при академии. Если какая-нибудь студентка скажет, что он ей не нравится, ее не поймут. Почему Аня сама не рассказала ему о своей юношеской любви? Неужели это такое ценное, такое сокровенное воспоминание, что его нельзя разделить даже с мужем? Он-то рассказал ей обо всем, кроме кассирши, но это было совсем не для Аниных ушей. Он женат не на святой, а на обычной женщине, на хорошей, честной и доброй, но на обычной. В жизни не случается чудес. И то, что он много лет полагал чудом, было всего лишь иллюзией, его глупыми мечтами. Витя внезапно поднялся, крепко обхватил Аню, поднял и понес в гостиную. Не выключая яркого света, Он полностью раздел ее на диване и, словно в каком-то чаду, начал делать с ней все то, чему учила его кассирша. Помнится, она говорила, что это доставляет женщине особое удовольствие. На Анины протесты он внимания не обращал. Кажется, она заплакала, но сейчас ему не было до этого дела. «Хватит выпендриваться, живи как все», — что-то вроде этого крутилось в его воспаленной голове. Аня пыталась вырваться, но Витя крепко держал ее. И только когда она глухо застонала, он победоносно вошел в нее, хищно глядя в отстраненное несчастное лицо. Он почувствовал, как ее тело потянулось к нему, напряглось и задрожало. Они крепко вцепились друг другу в плечи, чтобы знать, куда возвращаться из захлестнувшего их восторга, и закричали в один голос. «Тебе было хорошо?» — самодовольно спросил он. Она сбросила с себя его руку и села. «Отвернись!» — голос был сердитым и несчастным. Отвернувшись, он слышал, что она быстро одевается. Хлопнула дверь, и он понял, что один в комнате. Витя спокойно привел себя в порядок и отправился на поиски жены. Она сидела в темной кухне, молча глядя на горящую под чайником конфорку. «Ну что ты, Ань, хорошо же было!» Она всхлипнула. «А я не хочу так. Что, без этого нельзя? Вообще-то я для тебя старался. Все женщины это любят. Вот и иди к ним!» Она встала и направилась к двери, но вдруг резко обернулась, умоляюще сложив руки. «Мне было так страшно, Витя», — сказала она жалобно, — «так одиноко». «В этот момент я почувствовал, что совсем одна, а ты был такой посторонний. Мне показалось, ты вообще ненавидишь меня. Пожалуйста, не делай так больше». «А если бы вместо меня оказался твой Вадик?» «Витя, опомнись, какой Вадик? Я о нем 100 лет не вспоминала. Мы с ним даже ни разу не поцеловались, если это для тебя так важно». Она протянула к нему руки, но он не шагнул навстречу. «Ты просто меня не любишь, Аня. И давай больше не будем ничего выяснять. Не трогай меня сейчас, пожалуйста». Ночью он проснулся от того, что Ани нет рядом. Это было странное, тоскливое ощущение. Витя повернулся, пошарил рукой по ее половине постели. Холодная. Значит, жена встала давно или вовсе не ложилась. От вечерней ссоры на душе было так горько, что Витя, измотав себя вечерней пробежкой, вдвое длиннее обычного, принял душ и лег, заснув неожиданно крепко и быстро. Аня на пробежку не выходила. Он не хотел мириться с ней, пока не успокоится. С детства не терпел фальшивых извинений. Но сейчас, ночью, ему хотелось, чтобы жена была рядом. Неужели она так обиделась, что постелила себя отдельно? Витя встал и заглянул в гостиную. Там было темно и пусто. Зато из-под двери ванной выбивалась тонкая, как ниточка, полоска света. Витя прислушался. Тишина. Повинуясь вдруг накатившей тревоге, он рывком распахнул дверь. Аня сидела на бортике ванны, странно неподвижно, напряженно, будто держала что-то очень хрупкое и боялась разбить. Когда она подняла на него глаза, Витя поразился, увидев в них отчаянное выражение беспомощного страха. «Аня, ты почему здесь?» — спросил он, еле ворочая языком. Во рту моментально пересохло. «Иди спать», — ответила она ровно. «Все нормально». «Аня, правда, ничего страшного. Сейчас пройдет». «У тебя болит живот?» Он обнял ее напряженное, безучастное тело. Со дна души поднималось тошнотворное предчувствие беды. Вдруг он заметил пятна крови на полотенце. «Аня, у тебя кровотечение?» «Говорю же, это пройдет», — сказала она с досадой. «Совсем немножко было. Я думаю, уже остановилась, и можно идти спать». «Немножко?» Витя бесцеремонно провел по ее бедрам, и рука тут же стала липкой и красной. «Пойдем, я ложу тебя и вызову скорую». «Я никуда не поеду», — сказала она уже в постели. «Не смей звонить». «Аня, все уже случилось», — жестко ответил он. От горя и чувства вины кружилась голова. Но Витя понимал, что сейчас не имеет права на эмоции. «Все будет потом, и пусть будет все что угодно, но сейчас он должен спасти жену. У тебя выкидыш, и нам нужно в больницу, иначе ты можешь умереть». Он достал мобильный. «Я говорю, не смей». Аня привстала, чтобы отобрать у него телефон, но тут же, охнув, согнулась, держась за низ живота. Он увидел, как большая капля крови бежит по ее ноге, оставляя за собой красную дорожку. Виктор обнял жену и стал свободной рукой набирать номер Гробовского. «Ничего не бойся, я с тобой», — бормотал он, слушая бесконечные гудки. «Все будет хорошо, только сейчас немножко потерпи. Завтра это покажется тебе сном, ты поправишься, и у нас обязательно будут дети». «Господи, но где же Стас?» Витя уже собирался отключиться, когда в трубке раздраженно ответили. «Что тебе надо, сотник? Стас, ты дежуришь? Нужно срочно отвезти Аню в больницу. У нее кровотечение». «Сейчас, погоди». В трубке раздались яростные препирательства, и Витя испугался, что напрасно теряет время. Надо было просто звонить в скорую. «Мы у тебя через 15 минут», — наконец ответил Стас. «Собирайтесь пока. А куда повезем, ты уже решил? Сейчас пробью один вариант». «Ну давай, жди». «И не психуй, все нормально будет. Я 4 года на скорой. Знаешь, сколько девчонок перевозил?» Аня выскользнула из его объятий и стала собираться. «Лежи, я сам все сделаю». Он скомкал испачканной простыней ночную рубашку и сунул в стиральную машину. Взял сумку, с которой Аня ездила на тренировки, и, вытряхнув на пол спортивную одежду, сложил необходимые в больнице вещи. «Так, бутылку воды, яблоко, конфеты. Что еще, Анечка? Ничего не надо. Я надеюсь, утром меня отпустят. А разве ты не поедешь со мной?» «Поеду, конечно». «Тогда оденься». Витя и забыл, что на нем только трусы. Он быстро натянул брюки и футболку и снова схватился за мобильник. На свете был всего один врач, которому он без колебаний доверил бы жену, и Витя молился, чтобы тот ответил на звонок. Он не знал, дежурит сейчас Колдунов или спит дома. «Господи, сделай так, чтобы дежурил». Ян Александрович ответил сразу. «Что случилось, Витя?» «У меня с Аней беда. Кровотечение и, кажется, выкидыш». «Подожди, я уточню, кто у нас сегодня гинеколог?» «Все нормально, Витя, вези к нам». «Сумарокову уже сообщили?» «Нет». «Позвони прямо сейчас. Он отец и должен знать, что происходит с его дочкой». К приезду скорой Аня полностью взяла себя в руки. Как бы она ни страдала сейчас, внешне это никак не выражалось. Она даже извинилась перед Гробовским за беспокойство, которое они ему доставили. Колдунов курил перед дверью приемного отделения. Вместо приветствия он приобнял Аню. «Идем со мной, зайка». Приемное отделение недавно отремонтировали. Стены, облицованные блестящим розовым кафелем, и пронзительно-белые потолки вызвали у Вити щемящую тоску. В скрипучем грузовом лифте они поднялись на 5-й этаж и через все отделение прошли к комнате дежурного. Вите сказали ждать снаружи. Настенные часы показывали 3:30 утра. Сотников принялся мерить шагами коридор. Подошел к окну. В бледном предрассветном мраке виднелось пустое унылое поле, пересекаемое железнодорожным полотном. Мерно стуча колесами через поле, как гигантская гусеница, медленно ползла электричка, и окна светились уютным домашним светом. «Откуда электричка в 4 утра?» — вяло удивился он. Как жестоко он наказал Аню. И за что? За то, что она оказалась не такой, как он себе навоображал? Ему захотелось ударить кулаком в стекло, чтобы оно осыпало его градом мелких осколков, порезаться, потерять так же много крови. Но сейчас он не имел права на отчаяние и на прощение. Если бы он кинулся Ане в ноги, она бы простила его, но ей сейчас плохо, значит, ему должно быть еще хуже. Пусть она поправится, успокоится, тогда он постарается искупить вину. И ведь из-за какой малости все случилось? Его идиотская ревность обернулась настоящим горем. Пусть бы Аня даже спала со своим Вадиком, пусть бы была от него беременна, лишь бы только ей не пришлось переживать то, что происходит сейчас. «Господи, она же так боится врачей», — вспомнил Витя. «Теперь она со мной разведется». «Конечно, кто захочет жить с таким идиотом? Я изнасиловал беременную жену. Именно мои грубые действия спровоцировали выкидыш. Как мне теперь жить? Как смотреть в глаза Ане и ее отцу?» Каждое утро Сумароков просыпался и говорил себе: «У меня есть достаток, любимая работа, дочь и прекрасная молодая жена, умная и успешная, у меня все хорошо, но почему же я не чувствую себя счастливым? Наверное, это кризис среднего возраста». Разумеется, он понимал, что супружеская жизнь — это не только постельные восторги, но и душевная близость, и быт, и дети, но Валентин считал, что настоящая душевная близость между ним и Катей невозможно. Он даже и не стремился к ней. Слишком велика была для этого разница в возрасте. Быт его уже давно не занимал, у состоятельных людей бытовых проблем не бывает. Ребенок? Да, конечно, он хотел бы ребенка, особенно сына. Но Катя в ближайшее время рожать не собиралась, она активно строила карьеру на телевидении и, выпав из обоймы хотя бы на год, могла потерять все. Ну да ладно, он подождет. Пока пусть у него не будет сына, зато будет внук. Ночной звонок зятя застал его в загородном доме. Положив трубку, он долго не мог успокоить отчаянно бившееся сердце. Он помассировал левую половину груди, поднялся с постели и пошел вниз. Катя в пижаме уже орудовала на кухне с кофемашиной. «Что с Аней?» — спросила она, наливая ему кофе. «Кровотечение. Я еду в больницу». «Я с тобой. Ей понадобится женская помощь. Оденусь, пока ты выводишь машину». «Не волнуйся». Пристегнув ремень, она легонько сжала его руку, лежащую на рычаге переключения скоростей. «Все будет хорошо». «Убери руку, ты мешаешь вести». Выехав на шоссе, Валентин утопил педаль газа до пола и погнал, почти не притормаживая на поворотах. «Если мы разобьемся, то ничем не поможем Ане», — хладнокровно заметила Катя. «Это моя дочь, а это обычный выкидыш, который случается у миллионов женщин». Когда они приехали, УЗИ уже подтвердило выкидыш. Полость матки очистилась, и Халед Валедович, гинеколог с арабской внешностью, уступив Аниным мольбам, согласился подождать с выскабливанием, хотя его полагается всегда делать при самопроизвольных абортах. Вид врача сразу успокоил Сумарокова, который с институтских времен знал, что лучшими медиками являются арабы и представители кавказских народов. Катя пошла выбирать платную палату. Через полчаса туда привезли Аню. В ее лице не было ни кровинки. «Хочешь, я останусь с тобой?» — предложила Катя. «Нет, со мной Витя побудет. А вы с папой поезжайте и не волнуйтесь за меня». Сумароков поцеловал ее, поправил одеяло, как в детстве. «Не расстраивайся, Анюта, все будет хорошо. Я знаю, папа, поезжайте». «Сейчас поедем. Я только к Колдунову на минутку зайду, узнаю, вдруг что-нибудь нужно». «У тебя нет ночной рубашки поприличнее?» — спросила Катя, как только дверь за Сумароковым закрылась. «Ой, нет». Аня смущенно оглядела собственные голые руки. В попыхах Витя положил в сумку открытую ночнушку на тонких бретельках, и она не скрывала многочисленных следов, которые он сегодня вечером оставил на Анином теле. «Ты даешь, Витенька!» — Катя ухмыльнулась. «Да ты маньяк, оказывается! Разве можно так с беременной женой? Ты же врач, а не маркиз де Сад!» Сотнику очень хотелось вытолкнуть Катю из палаты, но вместо этого он просто молчал, опустив голову. «Иди, Катя, мы сами разберемся», — сказала Аня. «Тебя уже папа, наверное, ждет, а я спать хочу». «Ну ладно, засыпай». Щелкнув выключателем, Катя ушла, но уже и без того светало. Витя поставил кровать и стул и сел, готовый ко всему. Упреки, слезы или, наоборот, каменное молчание — все что угодно, лишь бы Ане хоть немного стало легче. Из-под одеяла выскользнула ладошка и уверенно нашла его руку. «Не изводи себя. Не думай, что ты в чем-то виноват, Аня». Он опустился на колени и положил голову на ее подушку. «Ты ни в чем не виноват». И тут Витя заплакал. Он оказался мелким и ничтожным негодяем. Он обидел и жестоко оскорбил Аню. Он причинил муки ангелу, доверившему ему свою жизнь, и лишь потому, что позволил себе усомниться в его святости. «Мы должны вместе пережить то, что с нами случилось», — тихо сказала Аня. «Но почему это случилось?» «Не знаю. Я много тренируюсь, а у спортсменок всякое бывает. А может, это просто расплата за то, что мы с тобой так любим друг друга? За наше счастье». «Ты забеременеешь снова», — сказал Витя. «И тогда уж я буду с тебя пылинки сдувать. Если, конечно, ты дальше захочешь со мной жить». «А как же иначе?» — удивилась Аня. «Знаешь, я подумала, на самом деле есть одна вещь, в которой ты виноват. Ты наслушался того, что сегодня говорила Катя, и поверил ей больше, чем мне. Мне вообще кажется, что в последнее время она хочет нас поссорить. Не понимаю, зачем ей это надо. А теперь поцелуй меня, и я буду спать». Сотников взял Анину руку и поднес к своему заплаканному лицу.